не верилось, что в 20 верстах Москва. В Москве я сказал редактору: «Увольте меня, но таких поручений я больше брать не буду». Он посмотрел на меня и пожал плечами. «Настоящий журналист не должен отказываться ни от каких поручений. Это закон, или да, или нет». «Нет», — ответил я. «Ума не приложу, что мне с вами делать?» Я ушел. Литератор был прав. Газета меня затянула. Горячечная жизнь редакции билась часто, как пульс Москвы, города астраханских базаров и лондонского Сити. Я изучал журналистов как особую разновидность людей. Это были комки нервов, один кричащий нерв, начиная от пронырливых и задорных репортеров и кончая раздраженными и хмурыми редакторами. Кокаинисты, пьяницы, весельчаки, потерявшие веру во все, они ощущали жизнь как веселящий газ. Обыденность жизни, внушавшая другим скуку, ежедневная необходимость заводить часы на новые сутки, была для них не страшна, наоборот, приятна. Она возбуждала. Каждый день вставал как громадный вопросительный знак, и только им одним было дано отыскать гвоздь этого дня, его стержень, стереть вечером до нового утра этот исполинский вопросительный знак. Среди них попадались необычайные рассказчики, резкие, обрывистые, говорившие началами фраз, лепившие сюжет из одних мазков, отбрасывая связи и подробности. Были непролазные неудачники, над которыми полагалось смеяться, были присяжные поверенные, блиставшие пустым красноречием, старые народники, маклеры, поэты, вечные студенты, нищие московские чудаки, любители соловьиного пения, надменные короли-фельетонисты, собрание совершенно не схожих людей, связанных товариществом, работой, богемством и всегда выделявших себя над плотной массой служилого люда. Жизнь страны преломлялась в их мозгах сотней забавных или печальных анекдотов. После 10 лет работы они теряли вкус к жизни, верстали, как автоматы, газетные страницы, дымили крепким табаком и скептически посматривали на газетную молодежь, гонявшуюся за сенсациями. Только это слово «сенсация» действовало на всех одинаково. Это был взрыв бомбы, подымавший на ноги редакционные муравейники и выводивший из величавого недовольства редакторов. Охрипшие репортеры, треск машинок, истерический звон телефонов, сияющие глаза — вот она, сенсация. Тогда над Москвой стояла густая, как запах духов, певучая экстравагантность стихов северянина. Трагическое его лицо плыло по Кузнецкому мосту рядом с желтой и тревожной кофтой Маяковского. Читал свои рассказы Бунин. Его глухой, без интонации голос усыплял. Сюртук был застегнут на все пуговицы, пергаментные руки были брезгливы и сухи. Но за всем этим вдруг расцветала жаркая Иудея, и русский язык сверкал, как только что найденный клад золотых монет. С наигранной и пышной восторженностью шаманил Бальмонт. Внезапно стихи его теряли костяк, плыли словесным туманом. За ними открывалась выхолощенность души. Маленький дряблый человек становился на дамские каблуки и, не замечая собственного уродства, играл роль соблазнителя. Процветали теософы, люди играли грошовыми идеями, как величайшими открытиями, от общения с ними тошнило, как от патоки. Женоподобные нарумяненные мужчины не стыдились ходить по улицам, был их век. Было тоскливо и тревожно. Я каждый день ждал событий, чего-то нового. Оно должно было случиться, должно было проветрить застоявшуюся Москву и всю Россию. Вот она, Москва. Ночь была совсем морская, горьковатая, как рассол. Я видел за синими квадратами окон северные звезды. Я прижимался лбом к холодному окну и смотрел в снежные пропасти улиц, где качались, жужжа, калильные фонари.